кара нашедшим уклад. Рядом с ручьем была избушка. В ней жили мужик с бабой. У них рос один ребенок. Женщина ночью пошла к ручью и увидела там котел. В нем было серебро. Она пришла и сказала мужу, что, мол, там есть такой котел, доверху полный серебра. Они стали гадать, как бы им достать оттуда котел. Скоро уснули. Во сне женщине объявили: «Если ты отдашь ребенка, получишь котел с серебром». Она объяснила мужу, что котел им обещан. Взяла на руки ребенка и пошла к ручью. Ребенок упал в воду, и котел дался ей в руки. Это обернулось для них страшной мукой. Мать горевала, как бы ей вернуть ребенка назад. Однажды ночью ребенок приходил жаловаться, что ему там плохо. Ему приходится ковырять по кустарнику, и кожа на ногах совсем истерлась. Потом упрекал мать за то, что она так поступила. И она, и ее муж помешались, сошли с ума из-за этого.